This is Unit 8 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. David wants to visit the Bolshoi Theater, but he's not sure how to get there. Слушайте. Сегодня вечером ты собираешься в Большой театр, Дэвид? Я не очень хорошо помню, как найти его. Но мне кажется, что ты уже был там. Да, но прошлый раз я был там 2 года назад. И ты ничего не помнишь? Только немного. Ты можешь мне помочь? Ты не знаешь, как найти такси? Да, но, может быть, мне лучше пойти пешком? Почему? Пешком не так быстро, как на машине. Зато это совсем недорого. А, у тебя с собой нет денег? Contradict her and say, I have some money. Use «есть». Да нет, у меня есть немного денег. Немного. Вы помните, как сказать? I have some money with me. У меня с собой есть немного денег. С собой. А как сказать? I have 12,000 rubles with me. У меня с собой 12,000 рублей? And $5. И $5. Try to tell your friend, you have some money with you. Say, with one. У тебя с собой есть немного денег? С собой. Сейчас скажите... Yes, but not as much. Literally, not so much. Да, но не так много. Не так много. Tell a friend... Not as much as you have. Не так много, как у тебя. Как у тебя. Спросите. Can you help me? Ты можешь мне помочь? Ты можешь мне помочь? Отвечайте. Yes, of course. Да, конечно. Я могу тебе помочь. Как мужчина говорит, The last time I was in Moscow. Прошлый раз я был в Москве. Прошлый. The last time I was in Moscow was 2 years ago. Прошлый раз я был в Москве 2 года назад. Сейчас он говорит. And I remember almost nothing. Повторяйте. И я почти ничего не помню. Почти. Ти. Почти. Я почти ничего не помню. Скажите еще раз. Almost. Почти. Как спросить своего знакомого? How does one ask one's friend? The last time you were in Moscow was 2 years ago? Прошлый раз ты был в Москве 2 года назад? Ты был. You remember almost nothing? Ты почти ничего не помнишь? Ты почти ничего не помнишь? Скажите... Yes, almost nothing. Да, почти ничего. Почти. And in the evening, I need to find... А вечером мне нужно найти... Вечером. I need to find the Bolshoi Theater. Повторяйте. Мне нужно найти Большой театр. Театр. Большой театр. Мне нужно найти Большой театр. Попробуйте спросить. Do you want to go to the theater? Use в. Ты хочешь пойти в театр? В театр? Скажите. Yes, but I don't remember how to find it. Theater is masculine. Да, но я не помню, как найти его. Я не помню, как найти его. А как сказать? I remember almost nothing. Я почти ничего не помню. Почти. Спросите знакомого. Ask a friend. You don't remember? Ты не помнишь? Помнишь? Спросите. You don't remember how to find the Bolshoi Theater? Ты не помнишь, как найти Большой театр? Скажите... No, I don't remember that. Literally, about that. Нет, я не помню об этом. Об этом. We haven't yet had a discussion about that. Мы еще не поговорили об этом. Поговорили. Say to a friend, "Forgive me, but I have almost no time." Прости, но у меня почти нет времени. Прости, но у меня почти нет времени. Спросите. How does one find the Bolshoi Theater? Как найти Большой театр? Скажите. Forgive me, please, but I remember almost nothing. Прости, пожалуйста, но я почти ничего не помню. Сейчас скажите. I don't know how to be going to there from here. Я не знаю, как идти туда отсюда. Туда, отсюда. Я не знаю, как идти туда отсюда. Скажите. On the other hand. Зато. Зато. On the other hand, I know what to do. Зато я знаю, что делать. Скажите. It's good that we had a discussion about that. It is understood. Хорошо, что мы поговорили об этом. Поговорили. Хорошо, что мы поговорили об этом. Referring to a woman, how does she say at my friend's place? У моей знакомой. Моей. Скажите. My friend has a big house. У моей знакомой большой дом. У моей знакомой большой дом. Not far from here. Недалеко отсюда. She knows how to find the Bolshoi Theater. Она знает, как найти Большой театр. Сейчас скажите. Earlier she worked not far from there. Раньше она работала недалеко оттуда. What if we go to her house, or to her place, to home? Не пойти ли нам к ней домой? Не пойти ли нам? Не пойти ли нам к ней домой? She soon is supposed to come to there, meaning arrive on foot. Она скоро должна прийти туда. Скоро? When is she supposed to arrive? Когда она должна прийти? Как сказать? How does one say? Как сказать? It's difficult to say. Трудно сказать. Трудно. Трудно сказать. Сейчас скажите. In a few minutes. Через несколько минут. Через. Скажите. She can help us. Она может нам помочь. Вы уже пришли к ней домой. You've already arrived on foot to her house. You don't know her very well, so you'll use the more formal words for you. Как спросить? Tell me, please, can you help me? Скажите, пожалуйста, вы можете мне помочь? Вы можете мне помочь? Она спрашивает. What happened? Or what's the matter? Что случилось? Что случилось? I want to ask you. Я хочу спросить вас. Вас. Я хочу спросить вас. Спросите. About what? О чем? Сейчас скажите. I need to find the Bolshoi Theater. Мне нужно найти Большой театр. Большой театр. I want to ask you about that. Я хочу спросить вас об этом. Об этом. Earlier you were not far from there, right? Раньше вы были недалеко оттуда, правда? Были. А как спросить? Earlier you worked not far from there, right? Раньше вы работали недалеко оттуда, правда? Вы работали. Как она говорит? Yes, it's absolutely not difficult to find. Да, это совсем не трудно найти. Скажите. If you will drive to the right. Если вы поедете направо. Поедете. Если вы поедете направо. Скажите. Excuse me, but I need to be going on foot. Извините, но мне нужно идти пешком. Идти. Попробуйте сказать. I soon will need to be going. Мне скоро будет нужно идти. Мне скоро будет нужно идти. Спросите. Why on foot? Почему пешком? On foot is not as expensive as by car. Пешком не так дорого, как на машине. Не так дорого, как на машине. And in Moscow, it's always difficult. It is understood. И в Москве всегда трудно? В Москве всегда трудно? To find a place. Повторяйте. Найти место. Место. Место. Скажите place. Место. Сейчас скажите it's difficult to find a place. Трудно найти место. Трудно найти место. To put the car. Повторяйте to put. Поставить. Ведь. Ведь. Ставить. Поставить. Поставить. Скажите. To put. Поставить. Повторяйте. To put the car, or literally, in order to put the car. Чтобы поставить машину. Ну. Маши. Машину. Поставить машину. What part of that means car? Машину. Машину. Скажите. It's always difficult to find a place to put the car. Всегда трудно найти место, чтобы поставить машину. Всегда трудно найти место, чтобы поставить машину. Как мужчина говорит, I wanted to buy a car. Я хотел купить машину. Машину. Я хотел купить машину. But I had not enough money. Но у меня было недостаточно денег. Попробуйте сказать. I have almost no money. У меня почти нет денег. Почти. I had not enough. У меня было недостаточно. In order to pay for a place. Повторяйте. Чтобы платить за место. За. За место. За место. What part of that means for or in exchange for? За. А вы помните, как сказать for me or intended for me? Для меня. Для. Для меня. Сейчас скажите in exchange for a place. За место. За. Повторяйте. To pay. Платить. Тить. Тить. Платить. Попробуйте сказать to pay for a place. Платить за место. Место. Он говорит: The first time I was in Russia. Первый раз я был в России. Первый. I didn't have enough money, or I had not enough money. У меня было недостаточно денег. In order to pay for a place. Чтобы платить за место. Чтобы платить за место. Вы помните, как сказать a place to put the car? Место, чтобы поставить машину. Поставить машину. Как сказать you will be? Вы будете. Будете. You will not be the first. Literally, you will be not the first. Вы будете не первый. Вы будете не первый. Who can't pay for a place? Кто не может платить за место? Скажите. Here, it's difficult to find a place to put the car. Remember to say, in order to put the car. Здесь трудно найти место, чтобы поставить машину. Здесь трудно найти место, чтобы поставить машину. On the other hand, by car is much faster. Зато на машине намного быстрее. Say together, by car and to put the car. На машине поставить машину. Сейчас скажите. By car is much faster than on foot. На машине намного быстрее, чем пешком. Она говорит. That doesn't matter. I work at the Intourist company. Ничего. Я работаю в компании Интурист. Ничего. Я работаю в компании Интурист. And there it's not difficult to find a place. И там не трудно найти место. Место. Try to say, there it's not difficult to find a place to put the car. Там не трудно найти место, чтобы поставить машину. Чтобы поставить машину. Как она говорит? I think that you don't have enough time. Я думаю, что у вас недостаточно времени. У вас недостаточно времени. In order to be going to there on foot. Чтобы идти туда пешком. Как он говорит? I have almost no time. У меня почти нет времени. У меня почти нет времени. What Russian word can mean that doesn't matter or no problem? Ничего. Ничего. Попробуйте спросить. Do you know what I'm thinking about? Be careful, you'll literally say about what I'm thinking. Вы знаете, о чем я думаю? О чем? Как спросить? What are you thinking about? О чем вы думаете? О чем вы думаете? Скажите. In 20 minutes. Через 20 минут. Вы помните, как сказать? I will be. Я буду. Буду. Спросите. Where will you be in 20 minutes? Где вы будете через 20 минут? Будете. А как сказать? I will need to drive to the hotel Москва. Мне будет нужно поехать в гостиницу Москва. Мне будет нужно. The Bolshoi Theater is absolutely near the hotel. Большой театр совсем рядом с гостиницей. Рядом. Рядом с гостиницей. Как она говорит? I would be able to take you with me. Я могла бы взять вас с собой. С собой. Я могла бы взять вас с собой. Большое спасибо. Скажите. It's good that we had a discussion about that. Хорошо, что мы поговорили об этом. This is the end of Unit 8.